Беседуя таким образом, три почтенные горожанки незаметно дошли до Гревской площади. Заболтавшись, они, не останавливаясь, прошли мимо молитвенника Роландовой башни и машинально направились к позорному столбу, вокруг которого толпа росла с каждой минутой. Весьма вероятно, что зрелище, притягивавшее туда все взоры, заставило бы приятельниц окончательно позабыть о крысиной норе и о том, что они хотели там приостановиться, если бы шестилетний толстяк Эсташ, которого Маетта тащила за руку, внезапно не напомнил им об этом. «Мама!» — заговорил он, как будто почуяв, что крысиная нора осталась позади. «Можно мне теперь съесть лепешку?» Будь Эсташ похитрее, или, вернее, не будь он таким лакомкой, он повременил бы с этим вопросом до возвращения в квартал университета, в дом Андре Мюнье на улице Мадам Ля Валанс. Тогда между крысиной норой и его лепешкой легли бы оба рукава сены и пять мостов Сите. Теперь же этот опрометчивый вопрос привлек внимание Маетты. «Кстати, мы совсем забыли о затворнице», — воскликнула она. «Покажите мне вашу крысиную нору, я хочу отдать лепешку». «Да-да», — молвила Ударда, — «вы сделаете доброе дело». Но это вовсе не входило в расчеты Эсташа. «Вот еще, это моя лепешка», — захныкал он, и то правым, то левым ухом стал тереться о свои плечи, что, как известно, служит у детей признаком высшего неудовольствия. Три женщины повернули обратно. Когда они дошли до Роландовой башни, Ударда сказала своим двум приятельницам: «Не следует всем сразу заглядывать в нору. Это может испугать вретишницу. Вы сделаете вид, будто читаете «Господь» — начало молитвы по молитвеннику, а я тем временем загляну к ней в оконце. Она меня уже немножко знает. Я вам скажу, когда можно будет подойти». Ударда направилась к оконцу. Едва лишь взгляд ее проник вглубь кельи, как глубокое сострадание отразилось на ее лице. Выражение и краски ее веселого открытого лица изменились так резко, как будто вслед за солнечным лучом по ней скользнул луч луны. Ее глаза увлажнились, губы скривились, словно она собиралась заплакать. Она приложила палец к губам и сделала Маетте знак подойти. Маетта подошла взволнованная, молча, на цыпочках, как будто приближалась к постели умирающего. Грустное зрелище представилось глазам обеих женщин. Боясь шелохнуться, затаив дыхание, глядели они в забранные решеткой оконца крысиной норы. Это была тесная келья со стрельчатым сводом, похожая изнутри на большую епископскую митру. На голой плите, служившей полом, в углу, скорчившись, сидела женщина. Подбородок ее упирался в колени, прижатые к груди скрещенными руками. На первый взгляд это сжавшееся в комок существо, утонувшее в широких складках коричневого вретища, с длинными седыми волосами, которые свисали на лицо и падали вдоль ног до самых ступней, казалось каким-то странным предметом, чернеющим на сумрачном фоне кельи, каким-то подобием темного треугольника, четко разделенного падающим из оконца лучом света на две половины, одну темную, другую светлую. Это был один из тех призраков, наполовину погруженных во мрак, наполовину залитых светом, которых видишь либо во сне, либо на причудливых полотнах Гойи. бледных, недвижных, зловещих, присевших на чьей-нибудь могиле или прислонившихся к решетке темницы. Создание это не походило ни на женщину, ни на мужчину, ни на какое живое существо. Это был набросок человека, нечто вроде видения, в котором действительность сливалась с фантастикой, как свет сливается с тьмой. Сквозь ниспадавшие до полу волосы с трудом можно было различить изможденный суровый профиль. Из-под платья чуть виднелся кончик босой ноги, скрюченной на жестком ледяном полу. Человеческий облик, смутно проступавший сквозь эту скорбную оболочку, вызывал в зрителе содрогание. Этой фигуре, словно вросшей в каменную плиту, казалось, были чужды движение, мысль, дыхание. Прикрытая в январский холод лишь тонкой холщовой рубахой, на голом гранитном полу, без огня, в полумраке темницы, косое оконце которой пропускало лишь стужу, но не давало доступа солнцу, она, по-видимому, не только не страдала, но вообще ничего не ощущала. Она стала каменной, как ее келья, и ледяной, как зима. Руки ее были скрещены, взгляд устремлен в одну точку. В первую минуту ее можно было принять за призрак, вглядевшись пристальнее за статую. И все же ее посиневшие губы время от времени приоткрывались от вздоха. Но движение их было столь же безжизненным, столь же бесстрастным, как трепетание листьев на ветру. И все же в ее потускневших глазах порой зажигался взгляд, неизъяснимый, проникновенный, скорбный, прикованный к невидимому снаружи углу кельи. Взгляд, который, казалось, устанавливал связь между мрачными мыслями этой страждущей души и каким-то таинственным предметом. Таково было это существо, прозванное за обиталище, за творницей, а за одежду — вретишницей. Все три женщины, Жервеза тоже присоединилась к Маетте и Ударде, смотрели в оконце. Несчастная не замечала их, хотя их головы, заслоняя окно, лишали ее и без того скудного дневного света. «Не будем ее тревожить», — шепотом проговорила Ударда. Она молится. Между тем Маетта с возраставшим волнением всматривалась в эту безобразную, поблекшую, растрепанную голову. «Как странно!» — бормотала она. Просунув голову сквозь решетку, она ухитрилась заглянуть в тот угол, к которому был прикован взор несчастной. Когда Маетта оторвалась от окна, все лицо у нее было в слезах. «Как зовут эту женщину?» — спросила она Ударду. «Мы зовем ее сестрой Гудулой», — ответила Ударда. «А я назову ее Пакеттой Шантфлери», — сказала Маетта. Приложив палец к губам, она предложила Ударде просунуть голову в оконце и заглянуть внутрь. Ударда заглянула в тот угол, куда... куда был неотступно устремлен горевший мрачным восторгом взор затворницы, и увидала розовый шелковый башмачок, расшитый золотыми и серебряными блестками. Вслед за Удардой заглянула в келью и Жервеза, и все три женщины расплакались при виде несчастной матери. Однако ни их взоры, ни их слезы не отвлекли внимания затворницы. Ее руки продолжали оставаться скрещенными, уста немыми, глаза неподвижными. Тем, кому была теперь известна ее история, башмачок, на который она смотрела, не отрываясь, разрывал сердце. Женщины не обменялись ни словом. Они не осмеливались говорить даже шепотом. Это великое молчание, это великая скорбь, это великое забвение, поглотившее все, кроме башмачка, производили на них такое впечатление, как будто они стояли перед алтарем на Пасху или на Рождество. Они безмолвствовали, полные благоговения, готовые преклонить колени. Им казалось, что они вошли в храм в Страстную Пятницу. Наконец, Жервеза, самая любопытная и потому наименее чувствительная, попыталась заговорить с затворницей. «Сестра! Сестра Гудула!» Она трижды окликнула ее. И с каждым разом все громче. Затворница не шелохнулась. Ни слова, ни взгляда, ни взора, ни малейшего признака жизни. «Сестра! Сестра! Гудула!» В свою очередь сказала Ударда более мягким и ласковым голосом. Все то же молчание, та же неподвижность. «Странная женщина!» — воскликнула Жервеза. «Ее и выстрелом не разбудишь». «Может, она оглухла?» — высказала предположение Ударда. «Или ослепла?» — прибавила Жервеза. «А может, умерла?» — спросила Майетта. «Но если душа еще и не покинула это недвижимое, безгласное, бесчувственное тело, то, во всяком случае, она ушла так далеко, затаилась в таких его глубинах, куда не проникали ощущения внешнего мира. Придется оставить лепешку на подоконнике», — сказала Ударда. «Но ее стащит какой-нибудь мальчишка. Как бы это заставить ее очнуться?» Тем временем Эсташ, чье внимание было до сих пор отвлечено проезжавшей тележкой, которую тащила большая собака, вдруг заметил, что его спутницы что-то разглядывают в оконце. Его тут же разобрало любопытство. Он влез на тумбу, приподнялся на цыпочках и, прижав свое пухлое румяное личико к решетке, воскликнул: «Мама, я тоже хочу посмотреть!» При звуке этого свежего, звонкого детского голоска затворница вздрогнула. Резким, стремительным движением стальной пружины она повернула голову и, откинув со лба космы волос своими длинными костлявыми руками, вперила в ребенка изумленный, исполненный горечи и отчаяния взгляд, быстрый, как вспышка молнии. «О, Боже!» — крикнула она, уткнувшись лицом в колени. Ее хриплый голос, казалось, разрывал ей грудь. «Не показывайте мне чужих детей!» «Здравствуйте, сударыня!» — с важностью сказал мальчик. Неожиданное потрясение как бы пробудило затворницу к жизни. Длительная дрожь пробежала по ее телу, зубы застучали. Она приподняла голову и, прижав локти к бедрам, обхватив руками ступни, словно желая согреть их, промолвила: «О, какая стужа! Бедняжка!» С живым участием сказала Ударда: «Не принести ли вам огонька?» Она отрицательно покачала головой. «Ну так вот, коричное вино выпейте, это вас согреет», продолжала Ударда, протягивая ей бутылку. Затворница снова отрицательно покачала головой и, пристально взглянув на Ударду, сказала: «Воды. Ну, какой же это напиток в зимнюю пору? Вам необходимо выпить немного вина и съесть вот эту маисовую лепешку, которую мы испекли для вас», — настаивала Ударда. Затворница оттолкнула лепешку, протягиваемую ей Маеттой, и проговорила: «Черного хлеба». Сестра Гудула, разжалобившись, сказала Жервеза и расстегнула свою суконную накидку: «Вот вам покрывало потеплее вашего. Наденьте-ка его себе на плечи». Затворница отказалась от одежды, как ранее от вина и лепешки. «Достаточно и вредища», проговорила она. «Но ведь надо же чем-нибудь помянуть вчерашний праздник», сказала добродушная Ударда. «Я его и так помню», проговорила затворница. «Вот уже 2 дня, как в моей кружке нет воды». Помолчав немного, она добавила: «В праздники меня совсем забывают и хорошо делают. К чему людям думать обо мне, если я не думаю о них? Потухшим угольем холодная зола». И как бы утомившись от такой длинной речи, она вновь уронила голову на колени. Простоватая и сострадательная Ударда, понявшая из последних слов затворницы, что та все еще продолжает жаловаться на холод, наивно спросила: «Может быть, вам все-таки принести огонька?» «Огонька?» спросила вретишница с каким-то странным выражением. «А принесете вы его и той бедной крошке, которая вот уже 15 лет покоится в земле?» Она вся дрожала. Голос у нее прерывался, очи пылали, она привстала на колени. Вдруг она простерла свою бледную и исхудавшую руку к изумленно смотревшему на нее Эсташу. «Унесите ребенка!» — воскликнула она. «Здесь сейчас пройдет цыганка!» И упала ничком на пол. Лоб ее с резким стуком ударился о плиту, словно камень о камень. Женщины подумали, что она умерла. Однако спустя мгновение она зашевелилась и поползла в тот угол, где лежал башмачок. Они не посмели заглянуть туда. Но им слышны были бесчетные поцелуи и вздохи, перемежавшиеся с душераздирающими воплями и глухими ударами, точно она билась головой об стену. После одного из ударов, столь яростного, что все они вздрогнули, до них больше не донеслось ни звука. «Неужели она убилась?» — воскликнула Жервеза, рискнув просунуть голову сквозь решетку. «Сестра! Сестра Гудула!» «Сестра Гудула!» — повторила Ударда. «Боже мой! Она не шевелится! Неужели она умерла?» — продолжала Жервеза. «Гудула! Гудула!» В горле у Маэтты стоял ком, и она долго не могла выговорить ни слова. Но потом сделала над собой усилие и сказала: «Подождите». Наклонившись к окну, она кликнула затворницу. «Пакетта! Пакетта Шантфлери!» Ребенок, беспечно дунувший на тлеющий фитиль петарды и вызвавший этим взрыв, опаливший ему глаза, не испугался бы до такой степени, как испугалась Маэтта, увидев, какое действие произвело это имя, вдруг прозвучавшее в келье сестры Гудулы. Затворница вздрогнула всем телом, встала на свои босые ноги и бросилась к оконцу. Глаза ее горели таким огнем, что все три женщины и ребенок попятились до самого парапета набережной. Страшное лицо затворницы прижалось к решетке отдушины. «О, эта цыганка зовет меня!» — с диким хохотом крикнула она. Сцена, происходившая в этот момент у позорного столба, приковала ее блуждающий взор. Ее лицо исказилось от ужаса. Она протянула сквозь решетку высохшие, как у скелета, руки и голосом, походившим на предсмертное хрипение, крикнула: «Так это опять ты, цыганское отродье? Это ты кличешь меня, воровка детей? Будь же ты проклята, проклята, проклята!»